Представляет эта параллель? Я читал вашу книгу. Я польщен. С чего бы? А как вы рассматриваете ключевые проблемы современности с точки зрения вашего искусства? Я вообще ничего не рассматриваю, я продаюсь. В каком смысле? Париж — провинция, деньги и слава. Вы пишете в ваших газетах только о том, за что платят. Вы освещаете только известных людей. Вот мне и пришлось прославиться. Я убил девушек, которых писал, чтобы вы посмотрели на мои картины. То есть вы пытаетесь вернуть искусство в мегаполис посредством хэппенинга? Нет, я тычу вас носом в вашу глупость, ваше невежество, вашу никчемность. Вас считают величайшим французским искусствоведом. А кто вы есть на самом деле? Флюгер, возомнивший себя ветром. Это лишь доказывает, что искусство, каково бы оно ни было, выше любых провокаций, — перевел Ламоль. «Да я же дерьмо пишу. Ты лучше посмотри на них, на мои картины, идиот, чем подсчитывать свой барыш. Мне не удается запечатлеть десятый, сотый доли моего замысла. Скажи это своим читателям. Объясни им, что я самозванец и жулик. Я не виновен, слышишь ты? Я повесил на себя убийство, чтобы обо мне узнали хотя бы из уголовной хроники, потому что это единственная возможность. Я сел в тюрьму, чтобы услышали мой голос. Вам это нравится, а? Нравится?» Он встал, обращаясь ко всем репортерам за кадром. «Художник-убийца, каннибал с кистью, Ландрю от палитры. Это оригинальный аспект, это people, это реалити, это интересно людям. Обычным художникам остается лишь помалкивать. Тем, которые не убивают, чтобы сделать себе имя, которым надо умереть, чтобы продать хоть одно полотно. Все заодно против искусства, оно как кость в горле неудачникам, трусам, бездельникам вроде вас. Ну же, защищайтесь. Скажите лучше что-нибудь, чем записывать меня. Я плюю вам в лицо, а вы утираетесь и просите еще. Чем громче я протестую, тем больше вам это нравится. А почему? Да потому что мои картины, которые вы успели купить, от этого растут в цене. Спекулянты, ничтожество, лавочники, вон отсюда. Мне обрыдли ваши бухгалтерские рожи. Убирайтесь. Ну, идите делать моду куда хотите. Пошли вон, живо все. Я вас выгоняю, вычеркиваю. Сторож, очистите помещение. Журналисты всей толпой попятились к выходу, держа микрофоны на вытянутых руках и щелкая вспышками. Жеф исчез из кадра. Люсьен Сюдер дождался своего появления. На втором плане было видно, как он подталкивает прессу к дверям. Потом он выключил магнитофон и пошел готовить ужин для своего единственного заключенного. Стены были сплошь оклеены статьями о Жефе. На полу лежали в ряд куски расписанного бетона, расположенные наподобие пазла. Это были обломки фрески из комнаты для свиданий. Все, что сторожу удалось спасти, пока не приехали бульдозеры. Ребекка позировала, откинувшись назад, запустив одну руку в волосы. Ее тело медленно выступало из ржавчины. В разбитое окошко влетел голубь, прошелся в развалку по чердаку. Теперь она стояла, замерев перед железным листом. Глаза прикованы к портрету, словно загипнотизированная собственным взглядом. Жеф обнимал ее сзади, ласкал, целовал в шею, расстегивал платье. Вот он резко повернул ее к себе, чтобы впиться поцелуем в губы. Она оттолкнула его, как помеху, и опять, точно в трансе, повернулась к портрету. Жеф метался во сне, колотя кулаками по матрасу. Стена над ним растрескалась под слоем краски, как будто волны его кошмара сотрясали здание. Теперь вместо Ребекки в ее руках билась Сесиль. Железный лист, потом снова Ребекка. Голубь, железный лист, голубь. Мертвый взгляд девушек, живые глаза на ржавчине. «Ужинать пора к столу!» Жеф подскочил, сел на койке. Сторож отпер камеру, вошел с подносом. «Простите, что разбудил, но сосиски остынут. Я вам приготовил к ним ризотто». «Класс», — пробормотал Жеф, с трудом выныривая из сна. Люсьен Сюдер поставил поднос, положил прибор, добавил. Оставалась вчерашняя